Мы сейчас послушаем участие брата Леонида из Славянска. Пока он выйдет, я прочту благодарственную записку. Всем трудящимся на кухне благодарность. Спасибо, милые родные, братья, сестры дорогие. Вы нас кормили, нас поили, любовь на деле проявили. Вы делали все ради Бога, поэтому для вас дорога на небо Господом открыта, дела все ваши не забыты. Трудитесь дальше, пусть Господь прославится через вас, и вновь любовь пусть Господу горит, а вас за все благодарим. Вот так вкусная еда производит благодарности и даже побуждает к поэзии. Ну хорошо, слава Богу, друзья, что есть благодарные среди нас. И еще есть записки с благодарностями. Слава Богу. Послушаем участие.